причем каждый из них должен был обладать соответствующим среде образованием и внушать к себе доверие. Лица должны были действовать по его непосредственным указаниям для раскрытия виновников бесчеловечного и ужасного обезображения Гриновича. Я не дал этой бумаге хода, щадя достоинства прокурорского надзора. Но все-таки в среде волкодавов, которые делали себе карьеру в то время, Еврейнов выделялся своей порядочностью и посылал подобные просьбы, подавленные господствующим на Руси притуплением нравственного чувства и, быть может, не ведая, что творит. Но в совещании у Палина он поразил всех. «Я думаю, — сказал он, — что для того, чтобы говорить о мерах, необходимо быть уверенным в их действенности, а таковая бывает лишь в поединстве министров, знающих притом общественные нужды, что, в свою очередь, возможно лишь при их ответственности и началах представительства. Теперь же без этого все меры будут нецелесообразны». Палин вспыхнул. «Ваше превосходительство, говорите о Конституции? Государь этим не уполномочил вас заниматься. Мы не имеем права рассуждать об этом». После нескольких лишенных значения замечаний Писарева, вертевшихся в заколдованном круге политических дознаний, стал говорить скучно, вяло и очень неопределенно Фукс, в котором неудачная конкуренция с Жихаревым и нелепое, хотя искреннее преклонение перед величием Шувалова как государственного человека совсем затмили, к счастью, не навсегда, симпатичный и благородный образ старого харьковского председателя. Указывая, что пропаганда идет из Швейцарии, он предлагал лишить пропаганду почвы, вырвать с корнем ее побеги, погасить ее очаг. Но какими мерами это сделать, не объяснял. Меня раздражила эта фразистика, лишенная содержания. Я спросил Палина, не предлагает ли прокурор Санкт-Петербургской палаты объявить войну Швейцарии, где, по его мнению, все эти очаги и корни пропаганды, идущие за границей. И не следовало ли бы нам пригласить представителя от Министерства иностранных дел для советов по этому международному вопросу? Палин укоризненно покачал мне головой, а Фукс обиженно огрызнулся и пошел тянуть ту же туманную и беспочвенную канитель. Ему отвечал Жихарев, доказывавший, что вся причина пропаганды в том, что народ можно поддеть на вопросе о малоземелье, которое будто бы вызывается общинным устройством сельского быта. Надо где его уничтожить, и всякая пропаганда исчезнет за неимением почвы. Фриш хитро помалкивал. Фриш Эдуард Васильевич, 1835-1907 годы. С 1870-го обер-прокурор Сената, сенатор в 1874 году, товарищ министра юстиции 1876-83 годы, председатель департамента законов Государственного совета 1883-93 годы, статс-секретарь и вице-председатель Государственного совета. Палин принимал усталый вид, а будущий попечитель Московского университета, красный и сонный, переваривал свой обед и старался под столом снять свои ботинки, которые ему вечно жали ноги. Когда очередь дошла до меня, я указал на то, что революционная партия, переменив тактику и перестав обращаться, как было в 60-х годах, непосредственно к обществу, приглашая его произвести переворот, и увидев невозможность сделать это своими собственными средствами, вербует новые силы среди молодежи и посылает ее в народ, возбуждая в ней благородное сострадание к народным бедствиям и желание ему помочь. Народу же она твердит постоянно и всеми путями две вполне понятные ему и очень чувствительные для него вещи. Мало земли, много податей. Школа, в том виде, как она у нас существует, со своей стороны бездушием приемов и узостью содержания преподаваемого, содействует этому. Чем в действительности можно повлиять на ум, на душу молодого человека, юноши, честного и увлекающегося, которого влечет на ложный и опасный путь.